В 3:00 пополудни приласкалась Григорию пуля. Раскаленный комочек свинца, одетый никелевой оболочкой, прожег мясную ткань в ноге выше колена. Григорий, ощутив горячий удар и знакомую тошную потерю крови, скрипнул зубами. Выполз из цепи, сгоряча вскочил, резко мотнул головой. Боль в ноге усугублялась тем, что пуля не вышла. Была она на излете, когда щелкнула Григория, и, пробив шинель, шаровары и кожу, осталась остывать в пучке мускулов. Горячая, плещущаяся резь мешала двигаться. Казаки, подсаживая Григория на коня, участливо советовали: «Перевяжите рану-то, бинт есть». Григорий уже сел в седло, но, подумав, слез и, спустив шаровары, морщась от озноба, заливавшего потную спину, живот и ноги, торопясь, перевязал опаленную кровоточащую ранку, сделанную словно надрезом перочинного ножа. Григорий видел, как основное ядро чернецовцев, потрепанное и придевшее, вырвавшись из боя, сворачиваясь, отходит в глубокую. Он пустил своего гнедого намета. Вдали виднелись разрозненные кучки казаков. Подскакав в первый из них, Григорий увидел Голубова. Голубов сидел, отвалясь на седле. Полушубок, опушенный в бортах пожелтевшим каракулем, был на нем расстегнут, папаха сдвинута на бок, лоб увлажнен потом. Покручивая вахмистерские, торчмя поднятые усы, Голубов хрипато крикнул: «Мелихов, молодец! Да ты ранен никак? Черт возьми! Кость цела!» И, не дожидаясь ответа, заулыбался: на голову разнесли. Офицерский отряд так распылили, что не собрать, набилось им в хвост. Григорий попросил покурить. По всему полю стекались казаки и красногвардейцы. От далеко черневшей впереди толпы рысил верховой казак. 40 человек взяли, Голубов! — крикнул он издали. 40 офицеров и самого Чернецова! Врешь! Голубов испуганно крутнулся в седле и поскакал, нещадно рубя плетью высокого белоногого коня. Григорий, выждав немного, рысью поехал за ним. Густую толпу взятых в плен офицеров сопровождал кольцом охвативший их конвой в 30 казаков. Впереди всех шел Чернецов. Убегая от преследования, он сбросил полушубок и теперь шел в одной легонькой кожаной куртке. Погон на левом плече его был оборван, на лице возле левого глаза кровенилась свежая ссадина. Он шел быстро, не сбиваясь с ноги. Папаха, надетая на бекрень, придавала ему вид беспечный и молодецкий. И тени испуга не было на его розовом лице. Чернецов сурово и быстро оглядывал подбегавших к нему казаков. Горькая, ненавидящая складка тенилась между бровей. Он на ходу зажег спичку, закурил, стиснув папиросу углом розовых твердых губ. Голубов закричал казакам: «Слушай сюда! За сохранность пленных вы отвечаете по всем строгостям военно-революционного времени, чтобы доставили в штаб в целости!» Он подозвал одного из конных казаков, набросал, сидя на седле, записку, свернув ее, передал казаку: «Скачи, отдай это Подтелкову!» Обращаясь к Григорию, спросил: «Ты туда поедешь, Мелихов?» Получив утвердительный ответ, Голубов поравнялся с Григорием, сказал: «Скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки. Понял? Ну так и передай. Езжай!» Григорий, опередив толпу пленных, прискакал в штаб ревкома, стоявший в поле неподалеку от какого-то хутора. Возле широкой тавричанской тачанки с обмерзлыми колесами и пулеметом, покрытым зеленым чехлом, ходил Подтелка.